Дальон заговорил с Воронцовым о четверном союзе между Францией, Россией, Пруссией и Саксонией, представляя, что при таком союзе никто не осмелится нарушить покой Европы. При этом Дальон просил, чтобы императрица продолжала стараться о примирении Пруссии с Саксонией. Воронцов, по словам Дальона, выслушал его с таким лицом, на котором выражалось больше удовольствия, чем холодности. Он пожелал знать, имеет ли Дальон точный указ говорить ему об этом проекте. Дальон отвечал, что имеет. Тогда Воронцов обещал вместе с канцлером доложить императрице, обнадеживая, что предлагаются всевозможные старания о примирении польского и прусского королей. Для ускорения дела Мардефельд советовал Дальону предложить канцлеру и вице-канцлеру по 50 000 рублей. Так как депеши Дальона перехватывались и прочитывались, то Воронцов написал по этому случаю заметку. «Когда Дальон вздумает подлиннее 50 000 предлагать, тогда я ему скажу, что он сам помнит, что и в 100 000 я ему отказал, и теперь не кстати будет принять 50 000». Но перехвачена была другая депеша Дальона, которая поставила Воронцова в большее затруднение. Дальон писал: «Почти нет сомнений, что Воронцов свергнет Бестужева, и это событие не заставило бы себя долго ждать, если, по несчастью, не здоровье господина Воронцова не принуждало его ехать на несколько времени за границу. Он мне сказал, что намерен ехать тотчас после свадьбы великого князя, чтобы сделать и дурное к лучшему. Я его почти уговорил провести зиму в Монпелье или Париже, чтобы дать вам способ совершенно расположить его к Франции». Воронцов заметил на этой депеше: кроме собственного его дальнего желания свержения Бестужева, он от меня ни малого виду или признаку о сем иметь не мог, как и в существе самом, кроме прямой дружбы, от меня ничего иного не будет, то есть канцлеру. Никакого увещания и присоветования от него не было насчет Монпелье и Парижа, ибо я сам ему сказал, что доктора мне советуют зиму припроводить в Монпелье, так же, что и ни у которого двора более 3 дней пробыть не намерен. В котором бы краю света я ни был, кроме действительной рабской верности как делом, так и советом, инако поступлено не будет. Старания Франции о союзе с Россией должны были остаться безуспешны, потому что интересы обеих держав продолжали сталкиваться. Так Россия старалась воспрепятствовать непосредственной войне Пруссии с Саксонией, чтобы не быть принужденную в силу договоров подавать помощь стране, которая подвергнется нападению. Франция также хлопотала о примирении Саксонии с Пруссией, но с тем, чтобы саксонского курфюрста и польского короля Августа III сделать императором германским, чего никак не хотела Россия. Михаил Петрович Бестужев по прибытии своем в Дрезден в начале 1745 года был встречен важным известием о смерти императора Карла VII. 1 февраля он был приглашен к графу Брюлю, у которого застал у духовника королевского патра Гварини. Разговор пошел о настоящих, деликатных германских замешательствах, причем Брюль в конфиденции объявил о внушениях прусского посланника, что его государю было бы не противно, если бы король польский сделался германским императором, на что и все другие курфюрсты согласны. При этом Брюль заметил, что так как его король ничего не предпринимает без согласия русской императрицы, то и в этом случае желает в непродолжительном времени быть уведомлен о сентиментах ее величества. Потом Брюль и Гварини начали рассуждать, что достоинства польского короля и римского цесаря совместимы, если императрица великим своим кредитом захочет сделать так, чтобы Август, и ставший императором, продолжал быть польским королем, ибо этим предотвратятся междоусобия и распри, которые будут следствием избрания нового польского короля. Король Август сам собою цесарского достоинства получить не желал бы, но если все курфюрсты будут к этому склонны, то он думает, что его избрание может быть восстановлено общее спокойствие в Европе. Саксонские министры, находящиеся в Париже, доносят, что и там не имеют ничего против избрания польского короля в императоры. Елисавета прочла сама донесение Бестужева об этих разговорах и послала ему приказание удерживать короля Августа от принятия императорской короны. Но внушения Бестужева имели мало успеха. Брюль никак не понимал его представлений, что цесарское достоинство с саксонским интересом не сходно и с короною польскую некомпатибельно. Причем Брюль заявлял, что если хотят, чтобы его король уклонился от избрания в императоры и действовал в пользу герцога Тосканского, мужа Марии Терезии, то Август III без вознаграждений сделать этого не может. Брюль, между прочим, представлял, что король Август, сделавшись императором, получит более возможности помогать России против турок. Но относительно этого Бестужев писал, что авантаж весьма невелик и скуден. Король польский, ставший цесарем, больше власти от этого в Польше не получит, и в случае войны у России с турками не будет в состоянии заставить принять в ней участие ни Польшу, ни империю, тогда как Россия имеет основание ждать сильнейшей помощи от австрийского государя, которому достанется императорская корона. Посланники английские и голландские заодно с Бестужевым отговаривали саксонский двор от принятия императорской короны. В России смотрели на предложение Августу III императорской короны со стороны Франции и Пруссии как на сети, расставленные с целью отнять у него Польшу. И Бестужев уже счел своей обязанностью представить своему двору, какого кандидата на польский престол можно иметь в виду. «Между польскими магнатами, — писал он, — я не нахожу ни одного, на кого можно было совершенно положиться по известному этого народа непостоянству. Но так как из зол надобно выбирать меньше, то представляю следующее — дом Потоцких, которого глава, великий гетман коронный, всегда бывший злым врагом России. Теперь гетман старый, дряхл, но весь его дом недоброжелателен к России. Сендомирский воевода граф Тарло всегда нам был противен и предан Станиславу Лещинскому. Дом Сапегов почти весь исчез, только один из него знатен, великий канцлер литовский, но и тот для престола не годится и в народе никакого кредита не имеет. Князь Сангушка, великий маршалок литовский, человек знатный, но простоват, и также никакого кредита не имеет. Великий маршалок коронный Белинский, богат, да лукав и непостоянен, сверх того не имеет кредита. Воевода Мазовецкий Понятовский, человек разумный и постоянный, и хотя несколько кредиту имеет, однако, принимая в расчет прежние его поступки, едва ли можно на него положиться.